После минуты молчания Спартак добавил: «Я буду у него сегодня вечером, встречусь там и с его друзьями, и постараюсь договориться с ними относительно общего выступления, однако опасаюсь, что это ни к чему не приведет». «Кателине и его друзьям известна наша тайна. Но если даже они и знают о ней, нам все равно не грозит опасность. Они нас не предадут. Если мы даже и не придем к соглашению с ними, римляне не особенно боятся рабов. Нас, гладиаторов, они не считают сколько-нибудь серьезной угрозой их власти». «Да, это так. Мы в их представлении не люди. Даже с рабами, восставшими 18 лет назад в Сицилии под началом сирийца Эвноя и ожесточенно боровшимися с римлянами, они считались больше, чем с нами. Да, те для них были почти что людьми. А мы какая-то низшая раса». «Ну, Спартак, Спартак», — прошептал Крикс, и глаза его засверкали гневом. «Больше, чем за жизнь, которую ты мне тогда спас в цирке, я буду благодарен тебе, если ты стойко будешь бороться с препятствиями и доведешь до конца трудное дело, которому ты себя посвятил. Объедини нас под своим руководством, чтобы мы могли, обнажив мечи, помериться силой в ратном поле с этими разбойниками и показать им, что гладиаторы не низшая раса, а такие же люди, как и они. Фу, я буду с непоколебимой волей, с беспредельной энергией и упорством всеми силами души бороться до конца моей жизни за наше дело. Я неуклонно буду вести борьбу за свободу до победы или умру за нее смертью храбрых». В словах Спартака чувствовалась глубокая убежденность и вера. Он пожал руку Крикса, тот поднес ее к сердцу и произнес в сильном волнении: «Спартак, спаситель мой, тебя ждут великие дела. Такие люди, как ты, рождаются для подвигов и высоких деяний. Из таких людей выходят герои». «Или мученики», — тихо сказал Спартак. Лицо его было печальное, и голова склонилась на грудь. В эту минуту раздался пронзительный голос Эмилия Варина: «Пойдемте, Гай Апулей, в храм раздора, узнаем новости о решениях Сената». «Разве Сенат собирается сегодня не в храме Согласия?» — спросил Тудеркин. «Ну да», — ответил Варин. «В старом или в новом? Какой же ты дурак! Если бы он собрался в храме Фурия Камила, посвященном истинному согласию, я сказал бы тебе: пойдем в храм Согласия. Но ведь я звал тебя в храм Раздора. Не понимаешь разве, что я говорю о храме, воздвигнутом нечестивым Луцием Апимием на костях угнетенного народа после позорного и подлого убийства гракхов?» «Варин прав», — сказал, собираясь в путь, Гай Тауривий. «Храм Согласия действительно следовало бы назвать храмом Раздора». И трое болтунов направились к лестнице, ведущей к портику базилики Эмилия. За ними последовали оба гладиатора. Как только Спартак и Крикс приблизились к портику, какой-то человек подошел к фракийцу и сказал ему: «Ну что же, Спартак, когда ты решишь вернуться в мою школу?» Это был Ланиста Акциан. «Да поглотят тебя живым воды Стикса!» — закричал, дрожа от гнева, гладиатор. «Долго ли ты будешь надоедать мне своими мерзкими приставаниями? Скоро ли дашь мне жить спокойно и свободно?» «Но ведь я беспокою тебя», — сладким и вкрадчивым тоном сказал Акциан, — «для твоего же собственного блага. Я забочусь о твоем будущем. Я...» «Послушай, Акциан, и хорошенько запомни мои слова. Я не мальчик и не нуждаюсь в опекуне. А если бы он мне и понадобился, я никогда не выбрал бы в опекуны тебя. Запомни это, старик, и не попадайся мне больше на глаза, не то клянусь Юпитером Радонским, богом отцов моих, я так хвачу тебя кулаком по лысому черепу, что отправлю прямехонько в преисподнюю, а потом будь что будет». Через минуту он добавил: «Ты ведь знаешь, какая сила в моем кулаке? Помнишь, как я отделал 10 твоих рабов-корсиканцев, которых обучал ремеслу гладиаторов, а они в один прекрасный день набросились на меня, вооруженные деревянными мечами?» Ланиста рассыпался в извинениях и уверениях в дружбе. Спартак в ответ прибавил: «Уходи, и чтобы я тебя больше не видел, не приставай ко мне».